поживем, увидим, что к чему, где и как, чтобы было о чем забывать. Кроме тех немногих, кто не утерпел, кроме тех немногих, кто не утерпел, поживем, увидим, кто кого, как и где, чтобы было о ком горевать. Вместо тех немногих, кто не утерпел, вместо тех немногих, кто не утерпел. Поживем, увидим, что почем, кто за кем, чтобы было чем намекать. Тем немногим, кто не утерпел, тем немногим, кто не утерпел, тем немногим, кто не утерпел, тем немногим, кто не утерпел.